Глава 1375. Я ждал тебя. Войдя в разлом, Манхао объяснил. Запечатанные в 33 преисподних души все до единой изворотливые коварные бестии. Что до существ-чужаков, их интеллект разнится, чтобы держать их в узде, хватит пары угроз и демонстрации моей культивации. После такого они не дерзнут приблизиться, это позволит гораздо быстрее сладить с ними. Большая часть группы, за исключением знакомых Манхао, задумчиво кивнула. Его друзья странно на него посмотрели и сухо покашляли, однако удержались от комментариев. Проще говоря, вам надо вселить в них ужас. Сделав особый акцент на этом моменте, он повел группу в некрополь. Сверившись с воспоминаниями о прошлом визите, он быстро проложил мысленный путь до главного храма. На пути туда краем глаза он заметил, что все осталось точно в таком виде, как им было оставлено: пустые залы и голые стены. Его нисколько не задела царящая здесь атмосфера запустения. Но вот остальные таращились по сторонам. Каждая палата и комната в некрополе, через которые они проходили, встречала их голыми стенами без фресок и полами с явными следами от плитки. Иногда создавалось впечатление, будто по некоторым комнатам пронеслась стая голодной саранчи. Избранные вздыхали и негромко переговаривались. «У меня дурное предчувствие. Кто-то уже побывал здесь до нас?» «Какое зверство! Они полностью обчистили это место. Ничего не осталось?» «Посмотрите, эти люди не забыли даже о плитке на полу!» «Проклятие! Неужто дело рук чужаков?» Картина тотального опустошения потрясла избранных, даже Лилин Эр и остальных, кого знал Манхао. Только Чэнь Фан слегка замедлил шаг, а потом покосился на друга. Когда до Манхао во главе группы донеслись приглушенные разговоры, ему стало слегка неловко. Вместо объяснений он просто ускорил шаг, ведя слегка ошалелых практиков к центральному храму Некрополя, где был запечатан жадность. На месте избранные снова зашумели. Неизвестные грабители вынесли из самой большой комнаты в некрополе все подчистую. Единственным исключением стала центральная часть комнаты. «Дикость какая-то! Ободрали даже мох со стен! Черт возьми, на такое способны только чужаки!» Избранные были возмущены, но тут в сфере духовного пламени в центре комнаты внезапно появилось лицо. Жутко разгневанное лицо. «Проклятие! Это опять ты! Чего еще тебе от меня надо? Ты обманом украл у меня кучу жизненной силы!» «Прикарманил все погребальные сокровища моего некрополя! Тебе даже хватило наглости отковырять всю плитку и фрески! Чёртов мерзавец! Ты уже все забрал! Чего тебе еще надо, Манхао?» Скорбный вой эхом отозвался в пустых коридорах некрополя. Люди позади тяжело задышали и посмотрели на Манхао так, словно видели его впервые в жизни. В пути они негодовали, ведь кто-то опустился настолько, что даже оторвал всю плитку с пола в комнатах, где они проходили. Откуда им было знать, что этим грабителям окажется Манхао? Это... высокочтимый кронпринц действительно внушает уважение. До уха Манхао долетели их сдавленные немного кислые смешки. Он спиной чувствовал направленные на него косые взгляды. Постепенно образ Манхао, построенный в головах людей, начал рассыпаться на куски. Немного расстроенный, Манхао нахмурился и холодно хмыкнул, после чего подошел к сфере духовного пламени. Из огня тут же раздались дикие крики. «Не подходи, чтоб тебя! Поди прочь, бесстыжий мерзавец! У тебя даже меньше стыда, чем у того чёрта, что запечатал меня!» Манхао спокойно повернулся к избранным и объяснил. «Несколько лет назад я уже поглотил часть его души. Остался лишь фрагмент, который вряд ли сможет кому-то из вас помочь». С этими словами он выставил перед собой руку. Не обращая внимания на вопли лица, он поманил духовный огонь пальцами, после чего тот послушно приземлился ему на ладонь. Из-за этого запечатывающие колонны обвалились. Манхао крепко стиснул пальцы, заставив духовное пламя раствориться в ладони. Поглотив его, он зашел на запечатанную до этого часть комнаты. Прочистив горло, он на секунду постоял в нерешительности, но потом все же вытащил летающий меч и принялся у всех на глазах выковыривать плитку на полу. У избранных отвисла челюсть при виде сноровки, с которой Манхао зачистил запечатанную область, не забыв даже про обвалившиеся колонны. Взмахом рукава, ознаменовавшим окончание работы, он ударом ноги пробил в полу разлом. «Порядок. Отправляемся во вторую преисподнюю». Когда Манхао исчез в разломе, ошеломленные избранные переглянулись. Увиденная ими грань характера Манхао полностью разрушила все представления о нем, которые они себе мысленно нарисовали еще до их встречи. После пары секунд колебаний они последовали за ним. Во второй преисподней они вновь стали свидетелями властного характера Манхао. «Чувствуешь мою ауру? Слушай внимательно. Я убил Парагона, поработил другого, а еще одного так вообще заставил покончить с собой самоуничтожением». Существо чужаков второй преисподней полностью состояло из огня. и сейчас пламя в страхе трепетало перед лицом агрессивного напора Манхао. Давление и душащая аура жутко напугали существо. Потом избранные наблюдали, как Манхао обчистил некрополь второй преисподней. Там как будто прошла страшная буря, вырвавшая все до последней травинки. Такие привычки и характер не могли просто так измениться. Манхао быстро понял, что в одиночку проводится здесь очень долго, поэтому он подозвал к себе избранных. «Сюда, сюда, у нас мало времени», — сказал он. «Помогите-ка мне тут все зачистить». Чэньфан с громким смехом тут же подошел к нему. Лилин Эр прикрыла ладонью улыбку, а вот лицо Цзэ Инь потемнело. Ван Юцая начали подергиваться уголки губ, что до остальных избранных они смущенно переглянулись, но все же не смогли отказаться и приступили к работе. Им еще никогда не доводилось заниматься чем-то подобным. Они могли лишь про себя вздыхать, мысленно пытаясь убедить себя, что причиной такого могущества Манхао наверняка были именно вот такие поступки. Обчищая все комнаты на своем пути, они постепенно добрались до центра некрополя, его главного храма. Здешнее пламя души оказалось намного сильнее жадности, поэтому стоило группе войти в храм, как на них навалилось могучее давление. Но Манхао лишь холодно фыркнул. Он шагнул вперед и подавил его своей силой. С нынешней культивацией Манхао, усиленной благословенной силой горы морей и благодаря воздвигнутым здесь сдерживающим формациям, ему не составило труда подавить запечатанную здесь душу. Из духовного пламени раздавались крики, но сущность не смогла дать отпор. Здесь их группа оставила одного из 33 избранных, чтобы тот мог выбрать в себе благословение, коим являлось духовное пламя могущественного эксперта далекого прошлого. В случае неудачи избранный умрет. В случае успеха его культивация взмоет до небес. Если он пожертвует своим долголетием, то сможет перепрыгнуть уровень владыки Дао и стать верховным владыкой на целый 60-летний цикл. Оставшихся избранных Манхао повел в третью преисподнюю, следом в четвертую, потом в пятую. В каждой из них он запугивал существо чужаков своей истории об убитых, порабощенных и доведенных до самоуничтожения парагонов. Сперва избранным все это казалось немного диким, но постепенно они к этому привыкли, а потом и вовсе стали воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Да и первоначальная нервозность после спуска в 33 преисподней порядком подвыветрилась, наблюдая, как Манхао превращал в дрожащий комок одно духовное пламя за другим, после чего оставлял одного из них поглощать его, избранные стали вести себя заметно раскованней. Со временем Манхао даже не требовалось что-либо говорить. С появлением кровожадной ауры избранные тут же начинали повторять его слова. «Он убил Парагона, поработил другого, а третьего заставил самоуничтожиться. Страшно? А теперь забейся в свой угол!» В один момент Манхао даже перестал организовывать работу избранных по облегчению некрополя от обременявших его ценностей. Странная неловкость и скованность, которую они испытывали в самом начале, ушла. Теперь они сами втянулись в процесс. В итоге ретивость подопечных даже превзошла его ожидания. Они находили скрытые области, которые он сам пропускал, и с радостью выгребали оттуда все маломальски ценное. У Манхао от гордости распирала грудь. В конечном итоге тяжелое чувство на сердце и насторожность, с которыми они вошли сюда, попросту пропали. Теперь их путешествие по 33 преисподням превратилось в легкую прогулку. 7-я преисподняя, 8-я, 9-я, ряды избранных редели. Остающийся у духовного пламени избранный со смехом прощался с Манхао и остальными, но за этим смехом скрывалась железная решимость. «Кронпринц, со мной все будет в порядке. Надеюсь, вы соберете еще больше добра, собрать даосы. Желаю вам удачи в обретении благословений!» Похожие прощальные слова звучали у каждого духовного пламени. В своем путешествии они миновали 15-ю преисподнюю, потом 16-ю и 17-ю, вскоре они добрались до 31-й, 32-й преисподней и, наконец, 33-й преисподней. На прохождение их всех у них ушло около месяца. К этому моменту рядом с Манхао не осталось ни одного избранного. В некоторых местах духовное пламя оказывалось слишком сильным для одного из избранных, поэтому там приходилось оставлять несколько человек. Поэтому к 33-й преисподней он прибыл в гордом одиночестве, оно находилось в самой глубокой области пустоты. Там Манхао увидел молодого человека в зеленом халате, сидящего в позе лотоса на вершине горы. От него веяло холодом, судя по всему, это была не истинная форма, а клон. Перед ним стоял кувшин, откуда он периодически отпивал вино. У основания горы лежала совершенно пустая долина. Подойдя ближе, взгляд Манхао остановился на молодом человеке. По непонятной причине это место отличалось от остальных 32 преисподних. Отсутствовали и некрополи, существо чужаков и духовное пламя. Не было ни печати, ни магических формаций. Словно Парагон 9 печати не оставил здесь никаких сдерживающих мер. Молодой человек в зеленом халате показался Манхао странным. Это явно был клон, но ему не удалось прочесть его культивацию. В один момент создавалось впечатление, будто внутри него клокочет ярость, а в следующий он становился воплощением спокойствия. Молодой человек посмотрел на Манхау глазами невероятно древнего старика. «Ты наконец пришел. Я очень долго ждал тебя».